Если же Вака говорила искренне, он поймал себя на мысли, что ему нравится, как звучит ее имя. «Влюбленные в вас глаза девчонки моего возраста». Рослая пиар-менеджер глядела на судью спокойно, без вызова, где-то даже тепло. «Чтобы вы постоянно чувствовали себя мужчиной, как того хотите, вам нужны всего лишь искренне влюбленные в вас глаза девчонки моего возраста. Здесь оговорюсь, что водить за нос человека вашего плана невозможно по определению. Во всяком случае, в такой ситуации, любовь не сыграешь, вы ведь рискуете», — констатировал чиновник. «Нет», — неожиданно ухмыльнулась Каюме. «Меня уже убивали, Тару. Причем убивали совсем недавно, сами же сказали, дело уже у вас. После этих приключений то, что вы все считаете риском, человеку, пережившему, проходит по разряду игры в песочнице. Дело в объединенной коллегии, не у нас, но я вас понял. Я договорю, не перебивайте, пожалуйста. Тару, в кругах своей профессии я славлюсь безбашенностью и искренностью, это легко проверить. Вы сейчас, невзирая на обстоятельства, сделали достаточно откровенные шаги мне навстречу, как женщине. Я оценила. Говорите без пауз. Масса, свой, считаем, что его тут нет. Продолжаю. Вы сделали определенный аванс мне, как представительнице противоположного пола, и я бы приняла его, при других обстоятельствах. Хотя и не могу и не хочу сейчас, но это не отменяет того, что в моих силах помочь вам, как мужчине. И да, вы сейчас будете судить меня, с подачи восьмерки. Такой вот сложный комок узелков, подвела итог пиар-менеджер GT Group. Решение за вами. Не сочтите за банальный развод и шантаж. Вы правда считаете, что меня может любить кто-то из ваших товарищей по спортивной команде? Чисто гипотетически, судья понимал, что собственными руками сейчас создает огромные риски самому себе. Но не довести тему до логического конца было невозможно, почему, он не знал. «Видела такое много раз», — кивнула Каюме. «Лично вы недооцениваете свою харизму, а многие неглупые женщины моего возраста очень устали от незрелых ровесников. Тару, я абсолютно серьезно говорю, если вы будете вращаться в моих кругах, я о бывшей в спортивной команде и девчонках из той тусовки, ваше мнение о самом себе хм. В общем, вы не там вращаетесь и не той жизнью живете в свободное от работы время». «Услышал», — безэмоционально кивнул судья. «Так, доверенность на Масахира Асаду принята, и только что получен запрос восьмерки, на привод вас в суд. Ты смотри, как они быстро. Что сделать, чтобы разобраться с вопросом как можно скорее?» Изображавший до этого момента статую старшеклассник отмер и напомнил о себе. «Если вы сядете вон туда и займетесь своими делами, я отправлю уведомление, что привод Каюме в суд уже произведен. А дальше, инициатор, 8-е бюро токийской полиции, срочно пришлют кого-то из своих на заседание, его я обозначу, как уже открывшееся. Не совсем корректно, но допускается и в пределах правил. Нам бы еще кое-какие детали согласовать перед всем этим», — невежливо попросил школьник. «Ваша честь, те минуты, которые я планировал на беседу с вами, были безвозвратно потрачены на реверансы Ваки в ваш адрес. Извините за прямоту, вы очень интересный мужчина. Просто общаетесь не в тех кругах, потому не можете себе этого подтвердить на ежедневной и регулярной основе», — ровно сказала брюнетка, словно не замечая слов своего несовершеннолетнего спутника. «Бл, Вака, завязывай», — зашипел младший Асада. «Он прикольный», — отозвалась женщина. «А у меня фетиш откровенности последние несколько часов. Объясняется в том числе объективными медицинскими причинами. У меня никогда не было ничего подобного в практике», — задумчиво признался судья. «Понимаю, что мы все сейчас творим бред, но как будто неудержимо несет куда-то горной рекой. Нет сил из нее выйти. В его присутствии такое бывает», — Вака по-свойски похлопала светловолосого по плечу. «Тару, не сочтите за наглость. Может быть, все-таки согласуем свои позиции перед заседанием? Мы с Масой уложимся в пару минут. Посидите, где я сказал», — мягко предложил чиновник во второй раз. «Я не думаю, что восьмерка отправит сюда вертолет, да у нас и нет площадки для его приземления. А пока они доедут, мы с вами еще выкроим время. Мне сейчас нужно кое-что завершить, плюс подготовиться по их материалам. Я тебя боюсь», — абсолютно серьезно заявил ей Масса, когда они заняли указанный им угол зала заседаний в суде. «Напрасно», — весело хохотнула Вака. «Тут было классическое 50-50, тем более что сотрудничать с нами он решил не сегодня. Ты сломала всю схему разговора. Мы планировали все совсем иначе. «Скажи, зачем нам договариваться, если ты все равно делаешь все по-своему? Договаривай, и ведешь себя при этом, как псих», — недовольно проворчал подросток, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. «Получилось же», — она равнодушно пожала плечами, затем опустила ладони на плечи старшеклассника и принялась их разминать. «А если бы не получилось?» «С расширениями Рика», — фыркнула менеджер. «Маса, ты машину водишь?» «Да». «Вот представь, что со старой колымаги пересел на новый гоночный болид, а трасса та же самая. Вы с ним оба несли какой-то бред. Мне на каком-то этапе показалось, вас обоих пора в психушку». «Критичность у обоих снижена принудительно», — призналась Каюме. «Рика молодец, очень хорошие схемы, частичный захват и удержание его фокуса. Я сама не думала, что такое возможно, не удержалась. А когда попала в поток, грех было из него выходить. Блин, не знаю, что сказать», — поежился блондин. «Но ты продолжай, плечам приятно. Ты его не обманула, надеюсь, и в мыслях не было. Я реально знаю места, где он будет очень даже на высоте, и девчонке ему понравится. А его проблема очень типична в их поколении, просто ты не в курсе». «БЛ, в голове не укладывается. Что именно?» «Дама с диагнозом по психиатрии, нарушая все пункты антикоррупционного законодательства, убалтывает судью перед собственным заседанием. И чем?» Вака мягко улыбнулась, но ничего не сказала вслух. «Обещанием, что возьмет его в свою баскетбольную команду, и его там заценит, как мужика». Не открывая глаз, Маса с размаху впечатал ладонь себе в лоб. «Ты еще очень маленький, и многого в жизни не видел», — все так же мягко ответила менеджер. «Да все равно дичь. Ты согласен, что сработало? Посмотрим на заседании», — сердито проворчал подросток. «Сколько этот твой фокус продержится? И главное, мне категорически не нравится такая твоя манипуляция живыми людьми». «Оставляю за кадром, где мы находимся», — не открывая глаз, старшеклассник покрутил рукой над головой. «А кто тебе сказал, что я соврала хоть словом?» — очень серьезно спросила женщина. «Или манипулировала, просто раскопала его самое большое желание, собственное, и потом чуть рискнула. Благодаря блокам от Рика, количественно оценила потенциал темы. Мдуш, и это еще при том, что доверенность на меня сюда выписана без учета твоего диагноза. Плевать, по документам, я на ремиссии. С точки зрения закона сегодня, полноправный гражданин, пока не будет других документов. Мне кажется, мы с тобой оба сумасшедшие. О, вот так приятно. Продолжай». Смартфон звякнул тоном входящего сообщения. «Что там?» — лениво поинтересовалась женщина. «Садаташи едет, ругается, что и его вызвали». Глава 16. «А зачем здесь Садаташи?» — спрашивает Вака, разминая мне плечи. «Не знаю, как это получается, но с таким тактильным контактом и никакого интима не нужно. Я же не смог дозвониться до Ватанабе. Ожидал, что он поможет. Как по команде, именно в эту минуту мой телефон звонит еще раз. Ух ты, легок на помине. Отвечаю на звонок и за минуту ввожу комиссара в курс. Сложно, неожиданно. Цейтнот», — коротко резюмирует он. «Если совсем честно, я уже спланировал, как обойтись без вас. Думал, так и не свяжемся. Но раз вы все же позвонили до заседания, может, что-нибудь скажете. А чего стесняться? Не до того. Не включая голограмму, Ватанабе упреждает мое движение буквально на полсекунды. Я был занят, перезвонил сразу, как только смог. Так, наведи камеру на свою протеже». «Это еще кто, чей протеже?» — ворчит Каюме, появляясь в кадре. «Официально я назначена представителем его интересов, есть доверенность от отца. Если будет приговор суда в ваш адрес, доверенность автоматически аннулируется», — спокойно отвечает ей Хираташи. «Пожалуйста, скажите, что у вас за расширения стояли, из-за чего весь шум после реанимации? Вам название производителя или функционал?» «Первое. Со вторым я как-нибудь сам разберусь». Вака флегматично перечисляет ничего не говорящие мне собственные имена. «Маса, вопреки собственной команде, Хираташи активирует голограмму со своей стороны. А как ты рассчитываешь обойтись без меня в суде?» — подключил Садаташи. «Продумал аргументы защиты, с учетом политической ситуации и состава суда. Адвокат, очень крепкий юрист из GT Group, Вака его знает лично». «Где адвокат? С вами рядом не вижу», — мгновенно реагирует комиссар. «Он онлайн будет. Мы тут оказались экспромтом, а адвокат в другом городе. Не успел добраться физически. Вообще-то, такие разговоры по телефону не ведутся», — замечает наш собеседник. «Я пытался вас вызвонить заблаговременно. Планировал заехать к вам, либо думал, вы успеете прислать своего человека. Ладно, по пунктам. Сам вопрос лежит на стыке функционалов. Ты и прав, и не прав, считая, что это исключительно наша подведомственность. Нейротема же, причем тут восьмерка, до сего момента я абсолютно искренне считал, что у Ватанабе честная монополия по вопросу. Теоретически, да, а по факту, кто кого передавит, в том числе, агитируя суд за свою точку зрения. Хираташи, не хочу ходить вокруг да около, ваша помощь была бы очень кстати, хотел договориться именно о ней. Это реально, телефон не лучший способ, но сейчас нет вариантов. Каким образом ты себе видишь эту помощь? Как сказал Садаташи, вы можете забрать все дело к себе, квалифицировав что-то там за своей подведомственностью, в каком-то едином реестре. Он сказал, вы понимаете, в каком, какие вы с ним оба умные. Я, может, и могу, но, Маса, ты не понимаешь, что лев за бабочками не гоняется. Он шумно выдыхает. Или иначе, персонально для тебя. Зачем это нужно мне? Ситуация безвыходная. Ну, была местами безвыходная, либо таковой казалось. Рассчитывал, вы поможете. Твердо смотрю в глаза его голограмме. Есть кое-какие политические моменты, но о них точно сейчас и здесь не буду. Опять же, не знаю, насколько они значимы для вас. Я понимаю, о чем ты, с досадой морщится он, словно откусил кусок лимона. Я читаю новости экономики префектуры. Это часть моей работы. Не думал, что у вас такой широкий фронт ответственности. Дурацкая острота вылетает из меня прежде, чем успеваю остановиться. Там, где подобные изменения формируют социальную среду, это уже автоматически прямые вводные для моих завтрашних будущих проблем, сухо роняет комиссар. Мы же об одном и том же говорим, ты быструю капитализацию ваших конкурентов имеешь в виду? Да, киваю удивленно, поскольку ход его мыслей от меня ускользнул, хотя он и попал в точку. А с другой стороны, бог его знает, где находится горизонт границы полномочий местного генерала, если переводить его звание привычными мне реалиями. Поступим так, в ходе заседания двините эту твою претензию, дескать, дело открыто не по подведомственности. Пусть ваш юрист отвод набивает прямо сейчас и подает через электронную канцелярию. Ватанабе по инерции недовольно косится то на меня, то на Ваку. Чем быстрее оно все зарегистрируется в системе, тем быстрее подключатся мои люди. Спасибо, ни за что. Это абсолютно стандартная, оговоренная законом процедура. Лично я и пальцем не шевельну, процесс запустится автоматически. ХМ, не могу сообразить, так вы в итоге поможете или нет. Извините за лобовой вопрос, вроде бы, в Японии так обращаться к старшим не принято. В Японии так не принято, спокойно подтверждает Ватанабе, особенно через подобные каналы связи. Пусть даже и говоришь со мной, а не с другим человеком. Ладно, отвечаю на твой вопрос. Конечно, сделаю, что могу. Фуф, но ты не переоценивай мою готовность размахивать мечом налево-направо, ради даже не тебя, а людей твоего отца. Это мой человек, не родителя. Для меня они все якудза, потому что из GT Group, отрезает комиссар. Скажи спасибо, что с тобой нормально общаюсь. Я не Садаташи, мне такие друзья, как они, ни к чему. Я нахожусь на этапе завершения своей карьеры в GT Group, врезается Вака, кротко опуская взгляд. Да, в моей жизни был такой этап, но сейчас я перехожу на работу в контору Масы, которая открывается. Господин комиссар, даже у червяка длиной в дюйм есть душа длиной в полдюйма. Уже молчу, что мой прямой род занятий, чистой воды журналистика и пиар, для меня имеет очень большое значение, в чьих интересах тот пиар происходит, в отличие от судьи. Хираташи смотрит на Каюмы без особого пиетета. Я бы не хотела, чтобы вы думали обо мне хуже, чем я того заслуживаю, не сдается спортсменка. Маса, там будет так, ты веди свою линию на процессе, как задумал, комиссар обращается ко мне, игнорируя Ваку. Отвод по причине нарушения подведомственности сделайте сейчас. Ничего обещать и загадывать не буду, но я тебя услышал. До связи. Я так и не понял, будет он помогать или нет. Задумчиво таращусь по инерции на то место, где только что была голограмма головы комиссара. Вроде бы и не отказал. С другой стороны, не понимаю, что он будет делать. Что он будет делать, не понимаю и я. Вака весело хлопает по моей спине обеими ладонями и снова принимается за мои плечи. Надо знать его работу, чтоб понимать. Но помочь попытается. ХМ, Мне это не было самоочевидно из его текста. Японский этикет, ты в нем плаваешь. Он был недоволен твоей бесцеремонностью и дал тебе это понять, но в стороне стоять не будет. Ладно, нам и это слава богу. Поколебавшись, все-таки спрашиваю ее о том, что меня беспокоит. Ты сейчас реально как удав спокойно, или хорошие актерские данные? Реально спокойно, слегка удивляется Каюме. А чего нервничать? Глаза судьи видела, в тебя верю, ситуацией владею, в вопросе разбираюсь. Один из залов в здании суда. Через некоторое время, ваша честь, во время прошлого заседания остался открытым наш вопрос. Старший инспектор Садаташи, 9-е бюро, может занимать столь жесткую позицию по вопросу из-за личной заинтересованности. Он и тогда не отрицал своего знакомства со стороной ответчика. Инспектор Оно выглядел намного презентабельнее, чем раньше. Масахиро Асада четко при вас давал понять, что такая связь существует. Мы не комментируем вашего решения о снятии ответственности с внештатного сотрудника Асады, но речь сейчас о незаконных расширениях Каюмы и о конфликте интересов представителя 9-го бюро. Вместе с Оно присутствуют несколько его коллег, в том числе двое китайцев, знакомых судье по предыдущей встрече. Прокомментируйте, Мацуи, не разводя лишних формальностей, вопросительно смотрит на Садаташи. А можно, вначале я? Светловолосый старшеклассник поднимает руку со своего места. На правах упомянутого участника дискуссии, пожалуйста, соблюдайте регламент, цедит судья холодно. Хорошо, в виде исключения, скажите первым. Ваша честь, а этот суд, он именем Японии, или именем идеи регионального сотрудничества? Асада-младший выглядит безмятежным и туповатым. А вы это сейчас к чему? Председатель заседания, по всей видимости, решает следовать неформальной стилистике либо действительно очень удивлен неожиданным вопросом, почему они дублируют функцию департамента по борьбе с нейроконтрафактом. Светловолосый без затей тычет пальцем в сторону представителей 8-го бюро. Я абсолютно случайно знаю комиссара Ватанабе лично, читал закон о нейроконтрафакте. Там нет ни слова о юрисдикции отдела по борьбе с терроризмом в теме. Более того, как насчет лицензирования? Что там с лицензированием? Подает голос Садаташи. Вы в курсе, что лицензии на нейропродукты, в том числе на них, выдаются отделом комиссара Ватанабе? Асада поворачивается в сторону старшего инспектора. Пример из жизни. Присутствующая здесь восьмерка категорически не имеет ни прав, ни полномочий, ни законодательной базы даже для такого простенького действия, как поставить на учет конкретно мой концентратор. Старшеклассник хлопает себя по животу. Так почему они вцепились в этот кейс? Почему? Садаташи будто подыгрывает школьнику. А я вам скажу, почему. Потому что мы сейчас в Японии, на собственной территории, имеем специальную операцию Китая, которая ставит целью обкатку интересных механизмов. Каких? Частичный перехват муниципальной власти на местах, согласно закону о самоуправлении, в пользу различных организаций Китая. Кстати, обычно, если пробный шар удается, бизнес масштабируют. Взгляды многих из присутствующих недоуменно скрещиваются на судье. Последний не говорит ни слова, не призывает никого к порядку и вроде бы с любопытством наблюдает за развернувшейся дискуссией. Каким образом? Садаташи вроде бы излучает неподдельное любопытство. Ну, если у вас есть методика подчинения конкретного муниципалитета, то следующая на очереди – префектура. А затем логично говорите о парламенте или кабинете министров. Там же, через некоторое время. Я специально не перебивал вас, чтобы средства массовой информации не обвинили меня потом в предвзятости. Судья неприязненно смотрит сразу на две съемочные группы, одетые в жилеты с надписью «Nihon Daily». Но я очень попрошу. Асада-младший накрывает собственный рот двумя ладонями и ожесточенно кивает головой. Прошу вас, продолжайте строго по теме заседания. Мацуи тяжело откидывается на спинку кресла. Тогда вопрос коллеге, для уточнения. Инспектор Оно, а что вы сейчас понимаете под стороной ответчика? Старший инспектор Садаташи после слов судьи выглядит угрюмо. Мы склонны трактовать наличие запрещенных расширений у Каюме, как часть общей практики GT Group. Незаконной практики, прошу заметить. Представитель 8-го бюро говорит четко и уверенно. Под стороной ответчика мы склонны подразумевать всю GT. Соответствующие материалы нами уже отправлены. Они требуют очень серьезной оценки, не в рамках данного процесса и не в течение часа, подает голос представитель прокуратуры. Я услышал вас, инспектор Оно, кажется, Садатоши чем-то удовлетворен. Отвечаю на ваш вопрос, он же обвинение. Да, я, разумеется, знаком лично и с Масахиро Асадой, и с его отцом, занимающим определенное место в упомянутой структуре. В том числе, знаком за рамками этого заседания. Каковы были обстоятельства вашего знакомства? Устало отзывается судья. Отвечаю по памяти, но при необходимости могу свериться и с реестром. Первое. Профилактика его правонарушений в рамках своих прямых должностных обязанностей. Он не единожды бывал в моем рабочем кабинете, где я проводил разъяснительную работу с ним, в частности, о чем имеются абсолютно все надлежащие записи во всех служебных регистрах, включая журнал посетителей нашего этажа в здании. Я общаюсь со многими детьми подобных семей. Это все, теперь Мацуи выглядит заинтересованным. По роду работы, я обязан знать все руководство GT Group, как минимум заочно, не в последнюю очередь, ради все той же профилактики. Почему? GT Group, компания отца упомянутого Масахиро Асады, моя прямая зона ответственности. Какой зоны ответственности? Определенной рамками служебных обязанностей и распределением линий внутри нашего подразделения. Что-то еще. Организованный департаментом полиции семинар, проведенный Масахиро Асадой. Я в нем участвовал, а сам Асада имеет за него личную благодарность директора департамента. Кроме прочего, мы пересекались и в рамках этого мероприятия. Плюс, на виртуальной страничке Масахиро, благодарности от более чем двух десятков сотрудников различных подразделений, и моя тоже, фигасе, не знал, оказывается, вы даже мою виртуальную страничку создали, раздается со стороны подростка, на котором сейчас скрещиваются взгляды всех присутствующих в зале, таким образом, знакомство со структурой GT Group подтверждаю, флегматично и тоже старший инспектор, отрицаю незаконность этой связи, поскольку профилактика правонарушений – ключевая идеология девятого бюро. Господа, я вынужден прервать заседание. Судья, получивший только что от секретаря какой-то документ, останавливает движением руки говорящего. Вот подтвержденный на сервере электронного правительства отвод от департамента по борьбе с нейроконтрафактом. Суть, персонально для тех участников заседания, которые не являются гражданами Японии. Дело открыто с нарушением подведомственности. Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. Прошу прощения, что говорю по телефону. Если буду ехать к вам, это займет время. А я хотел проинформировать вас сразу. Не трудитесь. Я смотрел трансляцию на канале Энди. Только что все завершилось. Мне крайне неловко. Я не могу сейчас подробно, но хочу вас заверить. Мы исчерпали далеко не все свои ресурсы. Я это слышал уже. При вашем личном визите несколько часов назад, мне нечего добавить к сказанному, разве что это, я не хочу упоминать вслух всего, чтобы не ставить вас в неловкое положение, вы в ближайшие часы узнаете об изменении ситуации, пожалуйста, продолжайте следить за эфиром, думаю, это не останется без освещения, говорящий с китайским акцентом абонент отключается, Мивака орала навзрыд, не замечая ни попыток охранников ее успокоить, что попросить по горячим следам, ни рук незнакомых женщин, старающихся за ней поухаживать. Они с Ватару пошли в один из многочисленных моллов, милое семейное мероприятие, в результате которого они обзавелись целой дюжиной бумажных пакетов с новой одеждой. «Живот будет расти», — заметил супруг еще два часа назад. «Пошли, запасемся одеждой, и всем, что в таких случаях полагается». Он искренне хотел сделать ей приятно тогда, когда был еще живой. Совместный поход, мимишное настроение плюс темперамент мужа предсказуемо вылились в их обычную шалость. Секс в примерочной кабинке. Данный сектор готовой одежды, кстати, обстановкой и негромкой музыкой располагал и не к такому. Она находилась спиной к дверце, со спущенными до колен брюками, и не только ими, потому в отражении зеркала успела увидеть только очень быстрое движение. Из-за занавески появилась чья-то рука, буквально на миг, а затем Ватару завалился вперед. Прямо на нее, в основании его черепа, или это надо называть шеей, слезы душили, а мысли путались, торчал самый обычный хозяйственный нож, который продается в секции кухонной утвари любого супермаркета. Пожалуйста, постарайтесь сосредоточиться, это очень важно. Я уже вызвал и полицию, и врачей. Старший смены охранников пытался безуспешно выяснить хоть какие-то детали убьющейся в истерике женщины. Получалось не очень, он деликатно отводил взгляд от ее не совсем одетого тела и безуспешно повторял просьбу. С другой стороны, Опыт и беглый осмотр уже сказали ему, врачам здесь делать нечего. Под ногами труп. Ну разве что медики смогут успокоить саму свидетельницу, которая каким-то чудом не присоединилась к своему мужу. Он понимал, что детали по горячим следам сейчас бесценны. К сожалению, добиться чего-то вразумительного от женщины со спущенными брюками не представлялось возможным. «Ладно, подождем приезда врачей», – махнул он наконец рукой, обращаясь к младшим коллегам. «И пусть с ней полиция разбирается, я умываю руки». Глава 17. Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. «О, у вас есть наш номер». Голос с китайским акцентом звучит удивленно. «Я, признаться, не сообразил в первую минуту. Кто бы это мог быть? Такие звонки лучше делать через якобы роуминг», — хмуро отвечает японец. «Да, аппараты подключения ваши. Нам, кажется, удалось вас впечатлить результатом. Теперь вы даже на всякий случай подстраховываетесь, раз выходите на связь подобным образом». Иностранец мягко улыбается. «Раньше не происходило того, что происходит сейчас. Имею в виду последние новости нашего общего дела. Внимательно слежу за ходом вашей мысли. Раз вы набрали меня первым, значит, вам есть что сказать. Теряюсь в догадках. Вы выбрали несколько необычный способ решения проблемы. Обычно так не делается. С нашей точки зрения, необходимая коррекция завершена успешно. Вы, так сказать, техническим нокаутом выходите в лидеры. Я действительно связался с вами, чтобы кое-что обсудить, возможно, даже предостеречь». Японец говорит медленно и тщательно подбирая слова. «Когда набирал вас, очень хотел высказаться, но прямо сейчас уже не уверен. Могу спросить, какова была логика принятия решения?» «Вы, о, да, я поймал себя на том, что абсолютно вас не понимаю. Логика была очень простая. Каждую организацию можно условно считать отдельным организмом. В отличие от человека, организация может не разрушаться даже после потери головы, если она очень высоко организована». Хань вежливо улыбается. «Если закладываться на самый плохой для нас вариант, то даже эта голова может восстановиться со временем. Тут зависит от их внутренних процессов, тем более что у нее есть прямые наследники. Но любая регенерация мозга требует времени. Если даже предположить, что у наших соперников в битве за финишную ленточку муниципалитета вместо паралича сейчас возобладают здравый смысл и высочайшая корпоративная культура, у них все равно уйдет какое-то время на выстраивание вертикальной структуры заново». Голограмма китайца безмятежно смотрит на собеседника. «Как бы там ни было, это потеря уже второй головы у них, причем за очень короткий срок. Очень большая стрессовая нагрузка на весь организм. За период выборов точно можно не опасаться. Мы уверены в своем анализе. Вы наблюдаете, КХМ-ГХМ, за этим их организмом изнутри. Простите, перефразирую. У вас внутри этой структуры есть свои источники информации? Нет, это не наш уровень. Пугайте. Это не наш уровень в том смысле, что слишком мелко. А-а, понял. У вас сейчас сразу два подавляющих преимущества, когда обычно хватает и одного. Мы, как ваши партнеры, искренне верим в ваш сегодняшний запас прочности. Все дальнейшие сложности вы планируете решать таким же путем, а вы сейчас что имеете в виду? Китаец впервые за время разговора напрягается. Ну мало ли, как вы говорите, вдруг у них голова еще раз слишком быстро сама восстановится, или тело без этой головы неожиданно начнет прогрессировать, исполняя ее функции. Сейчас не готов ответить на абстрактный вопрос. Давайте решать все проблемы по мере их поступления, мы же показали, что способны защитить собственные интересы. Есть мнение, что этого будет достаточно. Услышал. Всего доброго. Ся, окончив двухминутный разговор, какое-то время невидящими глазами смотрел на стену. По идее, они нарушили многие правила японского общества. Хадзю явно звонил именно поэтому, хотел понять, где находится граница решительности поднебесной. Но когда имеешь дело с гигантом, а сам ты при этом достаточно скромный малыш, у тебя и возможности влиять на гиганта намного меньше, нежели наоборот. Вслух подобных вещей не говорят, поскольку паритет партнеров наоборот подчеркивают. Несуществующий паритет. В принципе, японец должен был все понимать и сам, когда брал у них миллиард, когда не то что просил этот миллиард, скорее, когда против него не возражал и когда на него рассчитывал. Столица Поднебесной – не то место, где в адрес каких угодно островов будут рассматривать инструменты типа хирургического скальпеля, вздохнулся вслух в абсолютно пустой комнате. Зачем заморачиваться, выпиливать что-то 4 часа, если можно один раз ударить кувалдой. Посидев молча еще пару минут, китаец решительно развернул виртуальную клавиатуру. Работа только начиналась. Да, ампутация головы ключевой компании конкурента была уместной, и исполнили ее хорошо, но это был только один шаг из запланированных. Первый, но далеко не единственный. Чтоб ни у кого не возникло сомнений, кто же сегодня хозяин муниципалитета, на улицах должен царить хаос. Царить недолго, хаос должен быть полностью управляемый и старательно ограничиваемый снаружи, по границам муниципалитета, или в дела района вмешается префектура куда, или даже кто-нибудь повыше. Но, спокойно в ближайшее время на улицах быть не должно. Хадзё и провел, и закончил разговор совсем не так, как собирался. Требовать чего-либо можно лишь в том случае, когда у тебя есть свои рычаги давления, на партнера, на ситуацию, в крайнем случае, на окружение. Если же у тебя таких источников влияния в руках нет, то любые твои требования превращаются в жалкое нытье. К сожалению, когда он набирался, новый Айбун находился под влиянием эмоций. После того, как на его звонок ответили, его мозги включились, но не вешать же было трубку. «Страшно», — произнес Синтара своему отражению в мониторе. Он с самого начала не имел иллюзий на тему того, что его новые партнеры – святые в белых перчатках. Потенциально он был готов ко многому, допуская и не такое. Но, когда с результатами решительности заморских друзей пришлось столкнуться лично, он поймал себя на том, что не испытывает своего изначального энтузиазма. «Страшно», – повторил Хадзё. «Интересно, какие еще сюрпризы они готовы привнести на территорию островов?» Он старательно гнал от себя ту мысль, что дальнейшие перемены в его жизни могут не только воспоследовать, а и окажутся еще более шокирующими. «Вы бы не могли уделить мне пару минут, мужчина за 50, неизвестно где добывший мой номер телефона, знаком мне, как один из боссов печально известных Лотуса и Сёгуна. Кстати, Рика относится к нему на удивление нормально, это она и предложила позвать его сюда, когда он позвонил. Конечно, мог бы», — киваю, указывая на кресло сбоку от себя. «Я бы, конечно, предпочел разговор в другой обстановке». Он неуверенно смотрит на Ваку, продолжающую растягиваться на газоне в бикини. Затем гость рефлекторно переводит взгляд на Рика, которая в полураспахнутом халате садится мне на колени и запускает руки в мои волосы. «Но вы предложили говорить здесь». Он делает над собой усилие и фокусирует взгляд на мне. «Вы сейчас можете общаться? Извините за этот вопрос, но тема будет очень серьезная. Я могу разговаривать», — пожимаю плечами. «Моего местного отца больше нет. Не говоря уже о моральной стороне дела, многие неизвестные ранее задачи свалились, словно снег на голову. Мне бы очень не хотелось, чтобы такой достойный молодой человек вашего плана в такой судьбоносный для себя момент принял неверное решение. Под давлением обстоятельств, либо под нажимом более взрослого собеседника, он, поколебавшись, наконец протягивает мне руку для рукопожатия. Прошу прощения за антураж», — высвободив правую ладонь стали Рика, коротко жму в ответ. «Как могу к вам обращаться? Я помню вас в лицо, примерно представляю ваш уровень и круг обязанностей, но не знаю, как вас зовут». Сама Рика в этот момент слегка наклоняется вперед, чтобы не мешать запоздавшему приветствию, отчего ее надетый на голое тело халат слегка распахивается. «Сакамото, Хита». Один из боссов Сёгуна рефлекторно провожает взглядом ее колыхнувшиеся в воздухе молочные железы. Айдол, не говоря ни слова, мягко улыбается ему и возвращает полы одежды на место, после чего принимается разминать мне затылок и самый верх черепа. «Осада, Масахира. Но меня вы и так знаете, судя по тому, как и где разыскали». Вздыхаю глубоко и против своей воли, потому что Рика в этот момент добавляет чего-то там в мои ощущения кончиками своих пальцев. «Еще раз извините за антураж. Я не рискую сейчас соблюдать приличия ради гостей», — актриса почему-то решает тоже коротко объясниться с гостем. «Простите за все нарушения этикета, но я в ближайшее время не отойду от Масы ни на шаг. Он не должен оставаться один, пока я могу на это повлиять. По крайней мере, на данном этапе. Да я вообще без претензий». Босс Сёгуна, и по совместительству, злосчастные Хидуги, поднимает вверх раскрытые ладони. «Я очень хорошо умею отличать форму беседы от ее содержания. Масахира, мы вели кое-какие дела с вашим отцом. Были достигнуты некие договоренности, и вчера-сегодня на Читаджити Групп поступили деньги от нас, двумя трансферами. Пожалуйста, уточните конкретный проект, о чем идет речь. Вся финансовая документация отца сейчас у меня, как у прямого наследника мужского пола. Вернее сказать, я занимаюсь ее распределением, а разбираются с деталями профильные специалисты. На самом деле, в нашем семейном доме, в моей комнате, сейчас прочно обосновался Рюсы. Личная техника, записи отца, все это передано ему. GT Group шатало изнутри и до сегодняшнего дня. А уж сейчас, если у кого и есть шанс справиться с турбулентностью и центробежными силами, и сохранить организацию, так это только у Длинного. Мне очень неудобно поднимать столь неловкий вопрос в такой тяжелый для вас момент. Масахира, вы можете подтвердить, что сроки строительства центра останутся неизменными. Его взгляд очень контрастирует с текстом. Если не секрет, какова причина вашего вопроса? Данный проект изначально задумывался как некоммерческий, о сроках окупаемости речь не идет. Хорошо, что на мне сейчас сидит Рика, можно не торопиться с ответом и раздумывать основательно. Как бы мы его ни строили, вам какая разница? Сделка с вами проходит исключительно по разряду пожертвований, которые освобождают от налоговых льгот. Хм, кажется, он не ожидал, что я владею вопросом. Не говорит же ему, что это изначально была моя концепция, а покойный Тамиесу, друг отца, только согласился с идеей. Строить, кстати, по крайней мере, спортивный блок, я тоже собирался своими руками, в том смысле, что буду сам ставить задачи и контролировать подрядчиков. Благо, из прошлой жизни имею личный опыт руководства строительством спортивного манежа высшего технического училища. Я бы понял ваш вопрос, если бы вы, как и мы, шли на какие-то выборы. Продолжаю отвечать на его достаточно некорректный вопрос, устраиваясь поудобнее под задом актрисы. Последний достаточно плотно давит не только на мои ноги, а еще и на некие интересные детали анатомии. В этом случае динамика застройки еще была бы прямо пропорциональна рейтингу компании, и на ваши дела влияла бы. А так, не сочтите за дерзость. Я очень хочу понять мотивы вашего вопроса перед тем, как возьмусь на него отвечать. Если возьмусь, поскольку в договоре пожертвований никакая отчетность от нас в ваш адрес не предусмотрена. Ладно, будем друг с другом откровенны. Масахира, мы считаем, что вы не сможете удержать это строительство в своих руках. Я лично не смогу, или вся GT Group не сможет. Вы сейчас со мной в какой роли разговариваете? Без разницы, кто из вас двоих. Сакамото больше не изображает вежливость. Мы думаем, что не сможете вы оба, и физическое лицо или лица, и юридическое. Рика, кажется, уже жалеет, что пустила его в дом. По крайней мере, я чувствую, как напряглась ее спина. И что дальше? Окей, вы не уверены. Вы думаете, что ни я, ни организация покойного отца с чем-то там не справимся. Ну и что? Цубаса говорит, когда я смотрю на собеседника подобным образом, вид у меня крайне глупый. Хорошо, если он расслабится, будет откровеннее. У меня на родине в таких случаях говорят. И как мне теперь стать по поводу ваших гипотетических мыслей, родившихся в узком кругу акционеров Хидуги? Я предлагаю вам переписать процентные доли в нашем с вами соглашении о сотрудничестве. Вернее, вывести нас в список бенефициаров. Занятно. И какими вы себе видите эти изменения? Пожалуйста, не стесняйтесь и будьте максимально подробными. Контрольный пакет должен отойти нам. 75% и того. Он спокойно смотрит на меня. Да вы просто какая-то акула капитализма. Хита, вы мне ответите или нет? Зачем вам это все? Я спросил, вы один раз промолчали. Думаю, что ответить. Пытаюсь тоже понять мотивы этого вашего вопроса, поскольку дураком вас не считаю, несмотря на ваши огромные старания в этом направлении. Если проект изначально был заявлен нами, как некоммерческий, и прибыль от него будет ноль, ну потому что не нужны нам прибыли от здоровья детей, то какая вам разница, 75% от ноля у вас будет, или 5% от него же. Мы считаем, назначение объекта нужно менять. GT Group, опираясь только на собственные ресурсы, вывести проект в прибыль не в состоянии, но у нас такая возможность есть. В принципе, мы это и собираемся сделать. Никакой благотворительности, только бизнес. Ваканагазоне делает сложный жест кистями рук. В ее исполнении, я уже в курсе, означает, карты открыты, или, карты брошены на стол. Почему вы молчали об этом раньше, когда был жив мой отец? Почему пришли с этим именно ко мне, по его горячим следам. Мы с вами сегодня не будем обсуждать мотивы решений моей компании. Его тон очень сильно меняется за какую-то секунду. Масахира, давайте я подытожу за вас. Боюсь, вам может не хватить решительности. Причем, исключительно из уважения к начинанию вашего отца. Сейчас просто изменилась обстановка, и я очень любезно извещаю вас об этом заранее. В каком плане, с вашей точки зрения, какая обстановка изменилась? Настолько, что вы позволяете себе подобные эскапады. До этого времени у нас не было имущественных претензий к вашему будущему проекту. Ух ты, лицо сделать как можно более простодушным, все говорят, у меня получается хорошо. А сейчас, стало быть, у вас возникли уже и претензии, вы не в курсе политических раскладов. Если оставить все, как есть, молодой мальчишка и две беременные жены последнего руководителя просто спустят тему в унитаз. А какое вам дело до нашей темы? Я только что сказал, вы не в курсе политических раскладов. Сейчас будут активизироваться китайцы. Да ну, здесь я и правда слегка удивляюсь, потому что хоть кто-то мыслит сходным со мной образом и видит то же самое. Да, ваш муниципалитет – первый пробный шар. Вы сами отстроить оборону не сможете. А вы решили занять активную гражданскую позицию, вы все равно не поймете. Вы – не японец. Да, мы встретим врага на самом первом плацдарме. В отличие от вашей местечковой конторы, уж простите за откровенность, наш холдинг имеет что противопоставить гостям из-за океана. Если вы такие крутые, зачем вам мой детский спорткомплекс, который еще не достроен, раз, и который мне достался в наследство от убитого отца, два, перед тем, как встречать их на уровне провинции, мы хотели бы отработать кое-какие схемы противодействия на муниципальном. Ваша тема, конкретно этот актив, да и сама идея, чего уж, чертовски неплохие. Просто ваша футбольная команда, я о количестве и качестве игроков и об отсутствии нормального капитана, этот матч сольет вместо того, чтобы раз и навсегда отбить охоту. У кого? Охоту к чему? Вопрос остается без ответа. Ну, если вы пришли сюда помолчать, вздыхаю. В принципе, бить по голове можно было бы начать уже сейчас. Но в воздухе витает кое-какая недосказанность, а много информации не бывает. А ведь мы с ним могли бы стать естественными союзниками. Похоже, и ему китайские деньги Сёгуна, переданные в проект, не по вкусу. Ваша приемная мать не против передать нам то, о чем мы просим, все-таки он решает добавить аргументов. Я вам тогда зачем? И кстати, моя приемная мать сейчас лежит в больнице на сохранении и даже не знает, что отец погиб. Я лично позаботился об этом, она изолирована от информации. Здесь я слегка лукавлю, но не так, чтобы очень сильно. Назуми Асада, с ведома врачей, находится в изолированном боксе. Ей сейчас просто нельзя нервничать. Логика была, если погиб мой местный отец, пускай будет жив хотя бы его ребенок от первой законной жены. Я лично разговаривал с Кагаймивака, вот пару часов тому, удивляется босс Сёгуна. Ни на каком сохранении она не лежала. Наоборот, очень любезно согласилась, что ей нельзя волноваться в такой период. А большая стройка, слишком серьезная проблема для беременной женщины, еще и потерявшей мужа на своих глазах. А, так это он Мивака имел в виду, вот же бы такая. Буднично и ровно выдает Вака со своего газона. Получается, теперь решила на тебе свои психи срывать. А я думала, просто поорали и разбежались, стрессовый период, все такое. Бог ей судья, роняю машинально, после чего задумываюсь, сцепив челюсти. В принципе, от второй жены моего отца этого можно было ожидать после нашего с ней сложного разговора накануне. Но я не думал, что до такого дойдет всерьез. Предвосхищая ваш возможный вопрос, Масахира, Мивака является прямой наследницей поста исполнительного директора в GT Group, по крайней мере, на ближайшие две недели. Мы в курсе особенностей вашего устава. К нашему сожалению, на вас, несовершеннолетнего наследника, вашим отцом было оформлено завещание. Он вас любил. Полномочий Мивака, даже новых, не хватит на то, чтобы быстро переоформить проект без вашего согласия. Несовершеннолетний наследник, непреодолимое правовое препятствие, продолжает просвещать меня с газона Каюмы, игнорируя взгляды гостя. Мивака может переписать все договоры на 180 градусов, но отторгнуть твою собственность, уж проще устроить революцию в стране. Серьезно, я местами в курсе, но не глубоко. Серьезнее не бывает. Масса, активы несовершеннолетних, священны. Если попытаться отобрать в наглую, Шум поднимется до кабинета министров. Вака с досадой крякает. Ее упражнение на гибкость приводит к тому, что верхняя часть бикини не выдерживает внутреннего напора и то ли расстегивается, то ли лопается по шву. А кое-какие части тела спортсменки остаются без прикрытия и красуются на всеобщем обозрении. Масса, я считаю, тебе нужно прекращать этот разговор. Рика, поерзав на мне, предлагает очень деликатно, но ловит мой взгляд и сама смотрит твердо. Я тебе не указываю, просто советую. Поддержу в любом решении. Мы оспорим целевое назначение нашего пожертвования и вначале отберем свои 12 миллионов. Кажется, один из хозяев Хейдуги решил расчехлить резерв тяжелой артиллерии. Затем застопорим стройку и через суд отберем подряд в мэрии. Кстати, Кагамивака, несмотря на постигшую ее трагедию, остается очень здравомыслящей женщиной. Она принципиально не против ввести GT-групп в нашу организацию в качестве структурного подразделения. Гонки Томиесу и мой отец говорили, что GT время от времени пытаются поглотить, замечаю. Они также говорили, что этого ни в коем случае нельзя давать сделать. Почему? Сакамото выглядит искренне удивленным. Поглощение подобного рода – обычная практика. Кроме нас, на вас сейчас накинутся и многие другие, поверьте. Сейчас у вас момент не тот, чтоб выстоять, как раньше. Нас и раньше пытались поглотить. Где они, и где мы? Раньше не было попыток китайцев поставить ногу у нас настолько нагло, возражает он. Вы молоды и не понимаете в полной мере, сколь серьезна эта новая угроза. А у нас просто нет времени вас убеждать. Масахира, просто дайте свое принципиальное согласие отказаться от наследства, мне, тут, устно, это им чем-то поможет, обращаюсь к Ваке, поскольку она, судя по всему, ориентируется в вопросе. Да, бормочет она, безуспешно пытаясь что-то сделать с маленьким лифчиком. Ай, да ну его к черту. Она взмахивает рукой и маленькая тряпочка исчезает в мусорном ведре. Если ты свое принципиальное согласие им дашь, то появятся варианты. Например, процедура признания тебя частично дееспособным. В общем, бороться с тобой вместе и бороться против тебя несовершеннолетнего – это большая разница. Мы вас просто размажем, если вы не захотите действовать по-хорошему, буднично сообщает не самый лучший посетитель этого дома. Вы просто мелкие сошки, которые абсолютно случайно оказались на хозяйстве в непочину гигантском амбаре. Мой отец завещал мне, защищай слабых, борись с сильными, пожимаю плечами. Что тут еще скажешь? И будьте любезны, покиньте этот дом поскорее. Аккуратно ссаживаю Рика и подхожу к Сакамото. Надеюсь, вы не будете изображать из себя сейчас носорога, потому что в этом случае и я сдерживаться не стану. Носорога? Он не понимает, о чем речь. Видимо, просто не сталкивался. Штурмовое подразделение полиции, одно из твердолобые и упрямые, не особо маневренные в плотном бою и в быстром размене ударами. Масахира, вы же понимаете, что ваша нынешняя позиция никаких проблем не решает. Он все же начинает подниматься, а лично вам их только добавит. Я не вижу проблемы. Есть договор между Хейдугой, с одной стороны, и GT-групп, с другой. Он подписан менее суток назад. За эти пару десятков часов вам что-то взбрело в голову задним числом, и вы пришли ко мне, попирая правила приличия, пересматривать его условия. Уже молчу, что моего отца больше нет. Кстати, я очень хорошо представляю, как быть с упомянутой вами Мивака. Что, по вашему мнению, я вам сейчас отвечу, зависит от того, насколько вы опасаетесь за жизнь своих близких и родственников. Сакамото, кажется, принял решение не церемониться. Маски сброшены, вздыхаю. Вынужден вас ударить. Считаю до трех, шагайте на выход по-хорошему. 3, 2, 1. Он ухмыляется, глядя на меня чуть сверху вниз и не двигаясь с места. Разумеется, после счета я бью его по корпусу. Глава 18. Занятно. С любопытством вздохнула Рика после того, как Масса вытолкал за ворота одного из боссов концерна. Неожиданно даже где-то. Ты о чем? Угрюмо проворчал подросток, возвращаясь в кресло. Я не представляла, что увижу, как кто-то бьет морду Сакамото. Вежливо улыбнулась она, усаживаясь ему на колени и зарываясь носом в его волосы. Я по голове не бил, покачал головой старшеклассник. Строго по корпусу. Неважно. Ты очень ярко дал понять свою точку зрения, хохотнула Вака, подтаскивая второе пустое кресло и придвигая его к ним вплотную. Так, народ, поскольку наша маленькая красноволосая хозяйка большого дома разрешила все извращения, Предлагаю в вашу намечающуюся программу траурного чпокания включите меня, Маса, я же тебе внушаю, как женщина. Когда ты раздета, у меня регулярно мелькает непристойная мысль, смутившись, признался блондин. Какая? Синхронно спросили обе женщины. Еще вопрос, кто из вас двоих больше похож на модель взрослого кино? А раздета она перед тобой регулярно, мудро продолжил Рика, опуская правую руку на промежность светловолосого. Значит, и мысль твоя тоже регулярная. Вока он готов, кто его утешает первый, ты или я? В четыре руки женщины принялись сноровисто стаскивать мужские рубашку, брюки, прочую одежду. Эй, народ, я уже понял, что всем пофиг приличия, даже Цубасе, если она так говорит все время. Но нас с вами не смущает, что сейчас не самый подходящий момент для этого всего. Слабо возмутился единственный мужчина. Меня, нет, задумчиво покачала головой бывшая волейболистка, сфокусировав взгляд ниже пояса старшеклассника. По мне, так очень даже душевный момент, вполне себе подходящий. Присоединяюсь. Рика решительно сбросила с плеч халат, оставаясь, как и Вока, в одной нижней полоске бикини. Маса, а что вообще смущает лично тебя? Цубаса так вообще строго-настрого наказала. Выдать тебя досуха и доить дальше, пока не упадешь. В качестве профилактики стресса, завершила цитату менее деликатная Каюме, подступая к парню вплотную и прижимаясь к нему. У меня, если что, только что отца убили. Попытался сопротивляться старшеклассник. Вдов утешают в постели, философски заметила пиар-менеджер, опускаясь на колени в пустое кресло. Я не вдова, да какая разница, вздохнула Рика. В принципе же тот же. Опять же, Цубаса наказала развернуться на полную катушку. Она со значением подняла в воздух указательный палец. Вока, кто его первый доит, ты или я? Бя, как-то цинично звучит, пожаловался младший Асада, озадаченно глядя то на одну спутницу, то на другую. Чувствую себя объектом сексуальной агрессии. Расслабься, тебе понравится, уверенно сказала Вока, наклоняясь вперед. Я первая. На мгновение она повернулась к хозяйке дома. Ты с ним уже сколько раз того, а я только слюни глотаю. Женщины, вы меня шокируете. Ты просто не пробовал с Вокой. А если так, Рика, кое-что прикинув, врубила расширение на полную и опустила ладони подростку на плечи. Дельтовидная мышца, объявила она перед началом массажа. Затылок, теперь виски, крышка черепа, дельта опять, теперь по кругу, в такой последовательности. Каждую смену фокуса она сопровождала комментарием. Мыррррррррр, а говорил, против, Каюме на секунду отвлеклась от своего занятия. Слушай старших, расслабься и балдей, когда такие тёлки на все готовы. Неблагодарная белобрысая моха Эмакей. За некоторое время до этого, дом семьи Асада, поминальная церемония. Ты сюда зачем пришел? Масахир Асада с вызовом смотрел на Сёгуна, возвышавшегося над ним на голову. Ты двери специально держишь открытым? Спокойно ответил вопросом на вопрос бывший спортсмен. Я не ссорится. Классно. Так зачем пришел? Школьник стоял в двери и загораживал сумоисту проход. Да в принципе не зачем. Здоровяк шумно вздохнул. Асада погиб, хотя я его предупреждал насчет тебя. Отца твоего имею в виду. На кремацию я не успел. Решил хоть сюда зайти. Ты с ним что, много общался? Светловолосый, кажется, вопреки своему скверному характеру за рамки приличия сейчас почти не выходил. Особенно учитывая контекст их отношений. Немного. Один раз всего, если нормально. Но мне понравилось, повторил бы с удовольствием, искренне ответил бывший спортсмен. На, прими файл. Это и есть та беседа, наша с ним последняя. Может быть, его женам будет интересно, или твоей сестре. Если оно вдруг тебе не нужно, я как знал, сохранил. Подросток молча принял файл, затем включил воспроизведение без буста. Я и в дверях постою, сострил все просто, чтобы что-то сказать. Не включай концентратор, не смотри через ускорение. Потрать четверть часа вместо минуты. Асада-младший так и сделал. С запозданием здоровяк подумал, что, возможно, записи покойников так и нужно смотреть, без неуместной суеты, ничего не перематывая, в режиме реального времени. Нейроконцентратор, конечно, позволял сэкономить время, но он убивал что-то важное, он убивал. Сёгун был не силен в риторике и не мог сформулировать, что именно, но это что-то точно было. Оно присутствовало, витало в воздухе, казалось, стояло у каждого из них за спиной. Ты прав. «Ты умный», – заключил он, хлопнув подростка по плечу через пару минут. Дождавшись окончания просмотра видео, Он спросил нейтральным тоном. «Сам как? Бабла на карманные расходы не нужно подбросить, тебя ни к чему не обязывает». «Спасибо, нет, все есть. Зачем приходил? Хочешь, можешь зайти». «Приходил отдать эту запись», сумоист опустил голову. «Я почему-то подумал, что тебе и твоей сестре это может быть важным. Мог отправить одним нажатием пальца, через весь мегаполис не тащиться, чтоб, от чего-то захотелось отдать лично», сознался здоровяк. «Так ты не ответил, почему двери держишь открытыми?» Он не стал пояснять, что времена, похоже, стали более напряженными. «Если происходит такое», вместо этого сумоист добавил, «у тебя же женщины в доме, ладно бы ты сам жил, двери лучше, обычай моей родины». В такой день двери дома открыты, а зеркала занавешены. Почему-то захотелось, чтобы здесь было, как там, школьник неожиданно ответил на последний вопрос. «Не мое дело, но я бы тебе посоветовал и калитку закрыть, и с охраной что-нибудь придумать. Дети и женщины же вне войны», блондин с любопытством поднял правую бровь. «Или теперь иначе, сестре, что ли, тоже опасаться теперь надо? Теперь, видимо, все иначе», кивнул Сё. «Тамиесу и твоего отца менее чем за неделю выпилили. При том, что вы очень небольшая гуми», не понял посыла. «Причем здесь размер организации, могу объяснить», равнодушно покачался на носках спортсмен. Ему почему-то не хотелось уходить. «Объясни, двойной выпил привлечет очень много внимания. Воспользоваться плюсами будет невозможно, все внимание на вас. А контора вы, мелкая. Получается, в грамм добыча, в год труды. Плюс девятка на уши встанет, но кто-то это сделал, если только из-за выборов. Но тут плаваю в теме, оттого наведу справки». После этого разговора, здоровяк кивнул на смартфон в руках собеседника, «я много думал о своем, с вами вообще не связано, кое до чего додумался, вспомнил, что накануне с Осадой старшим очень нормально общались, решил сам его набрать, совета спросить, обычная жизненная ситуация, скорее даже личная жизнь, почему спросить именно его, вы же с ним не особенно дружили, сам сказал, он в женщинах понимает», возразил борец, «понимал, он раньше на них смотрел, как на вещи, и относился к ним, как к вещам, он мне давал понять, что какой-то иной путь, правильный», Сёгун снова кивнул на гаджет старшеклассника, «но эта беседа совсем о другом шла, ты сам слышал, я тогда углубляться не стал, потом стало интересно, набрал его, просто за жизнь поговорить, а оно вон как, ты сейчас серьезно это?» Осада-младший с удивлением смотрел, как здоровяк суетливо убирает предательскую влагу из уголка глаза. «Ты спросил, я ответил», хмуро проворчал главный акционер Хидуги. «Раз его нет, решил зайти сам, на его дом хоть смотреть. Перед тем, в другое место сейчас пойду, свои вопросы задавать. Зайди». Подросток посторонился, освобождая проход. «Нет, спасибо, поеду я. Сейчас как раз настрой хороший, с друзьями именно в таком состоянии отношения и надо выяснять. Пару информах тебе наладить, если позволишь», старший с сомнением посмотрел сверху вниз, «говори, но не обещаю, что в точности последую, да то понятно, к тебе сейчас наши будут подъезжать, из моей организации, зачем, будут пытаться перекупить ваш подряд, где вы для мэрии строите новый центр, я на него твоему бате денег еще заслал», сумоист в третий раз кивнул на смартфон пацана, «вначале будут давить на то, что у вас финансирования не хватает, у нас есть деньги, если это будет их главный аргумент, я знаю, что ответить, когда этот аргумент не сработает, в ход пойдут другие, не спрашивай, я там ни при чем, и так тебе говорю больше, чем должен, просто чтобы ты знал, спасибо, я уже понял, что все неписанные правила игры сменились, было важно услышать подтверждение от кого-то еще, более опытного». Сёгун молча хлопнул блондина по плечу. «Ты можешь сказать, нужно ли начинать опасаться за сестру, мать?» Младший Осада требовательно и невежливо смотрел в глаза более взрослому знакомому. «Такое впечатление, что ты знаешь больше, чем говоришь. Это потому, что я подозреваю больше, чем говорю. Насчет сестры и матери, а также твоих прочих пассий. Я сейчас иду навстречу. Кроме прочего, абсолютно случайно, буду обсуждать и с этим связанные темы. Занятно. Не предполагал, что моя семья может быть предметом твоего разговора с кем-то. Мир меняется, надо понять, куда», уклончиво ответил спортсмен. «Самое интересное, что твой отец тоже что-то понимал. Лучше меня, его больше нет, не отменяет смысла сказанного им. В принципе, я эти моменты и иду провентилировать. Насчет твоих, опасаться ли, отзвонюсь позже, после того разговора. Куда, ты знаешь мой номер, номер отца же у тебя, равнодушно пожал плечами сумоист, разворачиваясь и собираясь уходить. Либо Рика могу набрать, она все равно рядом с тобой последнее время. Ее-то номер я точно знаю, не звони ей, раздалось в спину. Сёгун ничего не ответил, усаживаясь в машину на заднее сиденье. Там же, через некоторое время, студия на первом этаже, я сделаю себя твоим опекуном. Пара часов завтра, и ты будешь мне ноги мыть, потом эту воду пить. Паршивая неблагодарная свинья, Мивака, отдавшись на волю эмоций, орала, что хотела, не стесняясь в выражениях. Ты и так периодически между нами вставал, он на тебе последние дни больше, чем обо мне думал. При том, что ты некровный, а я жду его ребенка. Горькие слова рождались внутри нее сами собой. Казалось, чем больше она их сейчас скажет, тем легче ей будет ночью, потому что меньше останется внутри. Через суд, из согласия моей матери, спокойно возразил Маса. Кага прикусила язык. Она за Миасада, лежащий на сохранении в клинике не первую неделю, она действительно забыла. У Масы же и в самом деле была мать, по крайней мере, по документам. «В дом больше не войдешь», – прошипела бывшая секретарша. «Уж на это моих возможностей хватит. Дом тоже записан на мать», – грустно улыбнулся блондин. «Мивака, а ты заметила, что у нас сейчас с тобой та же самая схема?» «Какая схема?» От неожиданности женщина запнулась на полуслове. «Что у тебя с батей была? Битва за лидерство?» Мивака уставилась на пасынка широко открытыми глазами. «Ну вы же с ним тоже регулярно имели трения. Имею в виду, спорили?» Поспешил оговориться пацан, ты стремилась доминировать, он ставил тебя на место, вы ругались. Юасада, не говоря ни слова, сидя на диване, переводила взгляд с одного члена семьи на другого. Пошел вон, процедила бывшая секретарша и нынешняя вдова. Это мой дом, вздохнул Гайдзин, после чего развернулся и непоследовательно принялся собирать вещи в большую спортивную сумку. Ты где и с кем будешь? Нейтрально обратился он к сестре по ходу действия. У меня нет проблем с Мивака. Мне здесь нормально. Глава 19. Тебе жить? Равнодушно пожал плечами брат. После чего еще раз обвел взглядом гостиную, убеждаясь, что ничего не забыл.